Бррррррр. Гарет невольно передернул плечами, вспомнив времена, когда он только-только заступил на службу в своем новом звании. Это была пытка. Хорошо еще ему оставили его личный десяток, переведя тот в звание младших офицеров. Под такие мысли Гарет и дошел до ратуши. Ну что сказать, внушает. Ратуша была огромная и больше напоминала храм, только построенный не в честь Бога, а в честь бюрократии. Но помпезность и красота данного строения внушали, прекрасно демонстрируя достаток и богатство вольного города. Это, кстати, была общая черта всех вольных городов, в каком бы Гарет ни был городе, но в каждом городские строения администрации выделялись своей красотой и стоимостью. Так сказать, статус обязывал. Но как красивы были эти строения, так же противны были люди, работающие в них, наглые, напыщенные, лицемерные уроды, которые говорят с тобой через губу. Если, конечно, у тебя нету за плечами нескольких сотен безупречных и гор золота. Однако опять же, наученный горьким опытом Гарет знал, как с ними работать. Подойдя к нужному ему человеку, он сразу положил мешочек с монетками и сразу же сказал, что ему нужно. После чего добавил, что даст столько же, если получит, что искал. Не прошло и получаса, как Гарет, на пару с неизвестным ему клерком просматривали ведомости прибытия и отплытия семилетней давности. И в какой-то момент взгляд Гарета прикипел к простой надписи. Северянки. Две штуки. А в примечании возраст обеих, 10 и 13 лет, и что обе сестры. Гарет впился глазами в имя торговца, что их приобрел, тут же спросив своего сопровождающего, знает ли он данного индивида. Тот было хотел начать выпрашивать еще денег, но увидев бешеный лихорадочный взгляд своего собеседника, резко передумал. Он резко осознал, что в таком состоянии из него банально выбьют нужную информацию. Шатер Джона и Меленды. Лагерь Северного легиона близ стен Пинтоса. За пологом стояла ночь и лишь треск жаровин, освещающие лагерь, да редкие переклички постовых нарушали ночную тишину. Были еще всхрапывания лошадей, но те были слишком далеко, так что даже со своим обостренным слухом Меленда не слышала их. В данный момент она лежала на плече Джона, прижатая за талию к его боку и закинув свою ножку ему на живот, едва не доставая коленкой тому до груди. С ее растяжкой данная поза была более чем комфортной. Ну, не считая груди, ту пришлось раздвинуть в стороны, а то лежа на животе она слишком уж давила и мешала нормально вздохнуть. В данный же момент Меленда не спала, просто не могла уснуть. Ее мучили мысли. С одной стороны, она была рада, что вскоре они вернутся домой. А дочка короля Роберта без шуток считала Север своим домом, а Старков своей семьей, своей стаей. И она предвкушала. Она уже получила не одно письмо. Собственно, как и Джон, где Нед Старк писал, что и Джона и Меленду уже как полгода узаконили, указы с подписью и печатью короля лежат в трех экземплярах у самого Роберта, у Неда и в цитадели. И где он грозится при прибытии их поженить, тем более обоим уже по 16, если тот же Джон вполне может походить холостяком и до 20, до 23, то вот Меленда через пару лет уже станет старой девой. Хотя девой она перестала быть еще на севере, но аристократию Вестероса это не сильно заботит. После свадьбы же будет то, от чего Умил сладко засосало где-то внутри. Дом, собственный замок и земли, что унаследуют их с Джоном дети и эти самые дети. Она подарит Джону детей, наследников, что вырастут такими же красивыми, умными и сильными, как и их папа. Скажи ей в детстве, что ее жизнь станет столь сказочной и прекрасной, она бы лишь расплакалась над жестокой шуткой. Но не теперь. Теперь Меленда Баратион могла с уверенностью сказать, что счастлива, а с другой стороны был предстоящий бой. Меленда знала, что Джон особенный, но она и подумать не могла, насколько. Да, дар к магии, наследие предков и возможность создавать невероятные вещи впечатляли, но вполне объяснялись доступу к зеленому архиву, как сам назвал Джон возможность видеть то, что когда-либо видели старые боги. Она, да и все, кто знал о силах Джона хоть что-то помимо слухов, верили, что он посланник старых богов. Но вот узнать, что сама создательница этих богов, матерь богов, напрямую заговорит с Джоном и поручит ему невероятно сложную и опасную миссию по победе сразу над двумя демонами, этого Мил не ожидала. Это шокировало ее, напугало и разозлило, и заставило тренироваться еще усерднее, еще больше, на пределе силы и за онным пределом. И это окупилось, она стала куда сильнее и подчинила наследие своего далекого предка, с каждым днем раскрывая его все больше. Но даже так она боялась, что этого может не хватить. Ведь их враг сам Рглор, настоящий бог, а она лишь далекий потомок богини, с жалкой каплей божественной крови. Переживания за Джона и его возможную гибель, что он проиграет Богу, заставляли сцепить зубы и буквально рвать жилые мышцы на тренировках, в стремлении стать хоть еще капельку сильнее. Меленда хотела стать надежной опорой и поддержкой Джона, ведь пусть тот и старался не показывать этого, но он переживал. На него буквально свалили судьбу мира, поручив убить двух невероятно могущественных сущностей, что копили свои силы тысячи, возможно десятки тысяч, лет. И никто, совершенно никто, даже не попытался помочь ему в этой ноше, встать рядом с ним, прикрывая спину, облегчая непосильную задачу, словно для Джона это норма сражаться с богоподобными сущностями. Даже Кир не попытался, как будто только Мил видит, как Джон каждую ночь изводит себя тренировками и подготовкой к предстоящему бою и с каждым днем все реже улыбается. Даже сейчас, Мил на силу удалось уговорить его остаться и отдохнуть после бурной ночи, приложив все свои силы, чтобы вымотать Джона. Она то видела, что от его тренировок тот больше получает раны, истощая себя и ослабевая, но тот все равно продолжал. Когда все это закончится, она выскажет и Киру, и той матери богов, что взвалила на плечи Джона подобный груз, пару ласковых, возможно даже с занесением в челюсть, почки, печени и остальные потроха, может быть даже ногами. Со следующей главы будут выходить в понедельник. Спасибо за внимание. П.С. Данная арка шла у меня тяжело, и я честно признаю, что ее можно было сделать лучше и интересней, но мне хотелось поэкспериментировать в написании баталий, показать превосходство легионов Империи Изнирна над местными и воплотить прочие свои задумки, что делал еще в момент планирования книги. Ну и тех же Гарета с Маликом впихнуть в сюжет нужно было для дальнейших планов. Но в итоге я решил обрезать идеи, что были на иссос. Изначально Джон должен был посетить несколько городов, в которых у него были бы мини-приключения, и быстрее перейти к Рглору. Так что следующая глава и будет уже батл Джона и Рглора. Ну и признавая не совсем удачную арку, для сглаживания впечатления в понедельник в 13:00 будет скидка на базовую подписку на 30% в течение недели, чтобы вы могли перейти прочитать всю войнушку против Рглора и первые главы второго тома. Тем более битва с Рглором на бусте вызвала кучу возгорания из-за одного поворота, который без следующей главы кажется нелогичным, или как минимум странным. Ну и что автор спятил? Спасибо за внимание. П.С. На бусте выложил свой новый фанфик по Аватару, попаданец в сына вождя северного племени сильно до канона. На ад он тоже будет выкладываться, но точно не в этом году. Джон Сноу. Окрестности Брааваса. 2 месяца спустя. Джон поднялся на коне на небольшой холм, с которого уже было видно цель их пути. Браавас. Один из величайших, если не величайший, вольных городов. Место переплетения интересов едва ли не половины мира. Отправь вестового, предупредить, чтобы не нервничали. Отдал приказ Джон одному из своих сопровождающих. Тот кивнул и ускакал выполнять приказ. Можно было, конечно, пройти и так, никого не предупредив, но нервировать городские власти Джон не хотел. Хотя бы потому, что его легион сам был на нервах. Путь от Пинтоса до Брааваса выдался даже хуже, чем Джон ожидал. Пираты как с цепи сорвались. По пути на них совершили 5 нападений. И ради чего? Товаров их мира? Да они ценные и не то чтобы сильно габаритны, а потому их легко увезти даже на пиратских лоханках, что откровенно не блистали разменами и вместимостью трюмов. Но ведь основная ценность каравана были кони. Для их транспортировки нужны специально подготовленные трюмы, особенно для пони, которых в переправляемом табуне было подавляющее большинство. И наличие таковой у пиратов было, мягко говоря, сомнительно. Рисковать же так лишь из-за товаров мира нет, были, конечно, подобные индивиды, но не столько же, тем более в таких количествах, когда общая добыча на долю участника будет откровенно небольшая. Впрочем, после взятия пленного и подожженных пяток все встало на свои места. Джон прекрасно понимал, что с каждым шагом он все ближе к Рглору и битве с ним. Об этом свидетельствовала как интуиция, которой он привык доверять, и если та говорит, что скоро будет бой, то так и есть. Так и его дар провидца и мага льда. Точнее, почти полная их блокировка. Рглор подготовился к битве с ним, и не будь у Джона резерва, то он бы остался без магии в предстоящем бою. Повезло, что данный Дайдра, видимо, никогда не встречал магов Ихнирна и даже не предполагал, что можно колдовать не через кровь, а напрямую от души, отчего его козни не сработали полноценно. Да, дар к просмотру будущего Джон потерял, но магия льда, как Ихнирна, была ему все еще доступна, Пусть он более и не мог черпать магию из своей крови, но не обладателю резерва архимага об этом жаловаться. На фоне же попытки лишить его магии, натравливание на его армию пиратов было пусть и ожидаемо, но в куда меньшей степени. Пираты, кто бы что о них ни думал, прекрасно умели определять расклад сил, а лезть своей неорганизованной, плохо защищенной, толпой на профессиональную армию, что разгромило 30 тысяч дотракийских всадников, не стали бы, если бы им не пообещали что-то очень ценное взамен. Ну или если бы мозги их капитанов не прошли обработку зельями и магией иллюзий, как было в этот раз. Впрочем, и эта попытка подгадить провалилась, а все благодаря Миленде. К несчастью, взрывных зелий, которыми Джон потопил часть Железного флота в свое время, у Северного легиона не было. Тут и требовательность к хранению сыграла свою роль, и недолговечность самого зелья. Но тут смогла отличиться Мил. Мало того, что ее молнии могли почти с гарантией потопить вражеский корабль, заметно, пусть и не критично, подсократив число пиратов перед столкновением, так еще и сами пираты были вынуждены прыгать со своих кораблей в наэлектризованную воду. Нет, были, конечно, попытки доплыть на лодках, и даже удачные в некоторой степени, но тяжелые арбалеты, что топят таковые лодки, и встречающая сошедших на берег стена щитов не добавляли радости и здоровья. Это, а также полная разобщенность действий среди капитанов разных нападений, позволила Джону почти не понести потерь. Нет, понятное дело, что видя какую резню учиняют их людям легионеры, капитаны пиратов решали отойти подальше и, высадившись на берег, дождаться врага, но к тому моменту они уже понесли серьезные потери в составе. Да и моральный дух пиратов, что и так не особо отличаются стойкостью, был к моменту схватки где-то глубоко под землей со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде дезертирства и почти мгновенного бегства в начале боя. Что поделать, капитаны пиратов и без всякой промывки мозгов не отличались особым умом, а уж после и подавно. Так что за все 5 столкновений Джон потерял всего 32 бойца, да и то где-то половину целители обещали поставить на ноги по прибытию в Браавос. Из всего произошедшего Джон сделал выводы, которые не могли его не радовать. Первый, Рглор никогда не сталкивался с воинами и магами Нирна, что, впрочем, неудивительно. Это здесь, на задворках реальности, далеко от Нирна, он полноценный бог. Ближе же к сердцу реальности он будет одним из многих Даэдра. Да сильным, да могучим, знающим и опытным, но таковых там сотни и тысячи. Те же дозорные Стендера, до своего уничтожения, имели неплохие шансы уничтожить Рглора, пусть и при некоторой поддержке своего покровителя в виде зачарованного божественной магией оружия и амулетов. И пусть вместе своей наибольшей силой Рглор будет сильнее, чем где бы то ни было еще, но шансы в бою с ним у Джона, в его нынешнем состоянии, имелись, и неплохие. Второй момент – это, по всей видимости, отсутствие у Рглора военачальника и военного опыта. Иначе объяснить столь нелепую попытку ослабить армию Джона было не объяснить. Кучка пиратов против профессиональной, прекрасно обученной и снаряженной армии. Любой, кто более-менее разбирается в военном деле, скажет, тут без шансов, даже сколь-либо приличный урон нанести, и то удача будет. Особенно при той численности пиратов, что имелся в каждой стычке. Всего в 2 раза большее число бойцов отребья. Это даже не смешно. Чтобы представлять серьезную угрозу для профессиональных вояк, перевес в численности должен быть хотя бы 5-кратным. Это понимал любой ветеран любой более-менее профессиональной армии, но не Рглор и его приближенные. Следовательно, полководца как такого у него нет, что хорошо, просто прекрасно, так как Рглор как Даэдра из числа высшей иерархии созданий хаоса просто обязан иметь собственную гвардию из своих сородичей. И пусть Рглор далеко не принц разрушения миру Низдагон, и его силенок совершенно точно не хватит для поддержания сколь-либо крупного портала в Обливион, но комнаты, в которых приносили человеческие жертвоприношения, более чем толсто намекали, как именно Рглор решил обойти данный момент. И пусть призванные таким образом Даэдра будут требовать постоянной подпитки или от сильного мага, или от жертвоприношений, но учитывая количество рабов в Иссосе и более чем развитый институт рабства, это вполне выполнимая задача, не требующая ничего особо ценного от Рглора. Джон сильно сомневался, что порождение хаоса хоть немного интересуют деньги, которых у него должно было скопиться за прошедшие тысячелетия просто немерено. А пока Джон думал о ситуации, Северный легион под командование Кира уже встал на стоянку, разбив лагерь, пройдя немного дальше. Никто не собирался впускать за пределы стен Браавоса армию, что имеет все шансы захватить и удержать он и город, да и разместить столь огромный табор лошадей требовало времени. Впрочем, это уже проблемы присланных из мира конюхов и самого покупателя, который прибыл вместе с вестовым, заставив Джона очень сильно напрячься. Неизвестный был одет в черный балахон, столь темного оттенка, что создавалось впечатление, что это и не ткань вовсе, а материализовавшаяся тьма. Балахон словно поглощал свет, да и носитель лёной одежды был ему под стать. Старый дряхлый старик с выцветшими от возраста глазами, впалыми губами из-за отсутствующих зубов и тощими скрюченными пальцами на руках, столь старыми и тонкими, что больше походили на руки Драугра, а не живого человека, довершал картину длинный горбатый нос, занимающий чуть ли не половину лица и разувающий свои ноздри при каждом вздохе. И пусть Джон не чуял от визитера ни капли магии, но все его чувства буквально орали, что перед ним могущественный разумный, с огромными знаниями о мистических науках, темной направленности. Сам визитер, что без всякой вежливости ворвался в шатер Джона, каким-то образом миновав всех дозорных, так и стояла на пороге, пристально и тщательно разглядывая Джона и явно о чем-то напряженно думая. Джон же не спешил его прерывать, он хорошо знал нескольких старых магов и прекрасно умел с ними взаимодействовать. Подобное выпадение из реальности в свои думы было для них нормой, могучий разум, что развивался десятилетиями и находился под полным контролем хозяина, частенько отрезал своего владельца от более материальных дел, позволяя хозяину полностью уйти в размышления, не отвлекаясь на ненужное. Но положить руку на темный лед это знание Джону не помешало, как и начать разгон маны в теле, для резкого рывка в сторону врага или для уворот от атаки. «Твой путь лежит в Лорат», — наконец-то начал говорить визитер. Голос его был на удивление сильным, такой ждешь услышать от могучего воина, что бугрится от мышц, а не тощего старика. «В глубине древнего лабиринта, давно сгинувшего народа, скрывается твой враг. Найди его темницу душ, выкради и заставь принять бой на своих условиях». Стоило сорваться со старческих губ последним словам, как старца накрыла густая непроглядная тьма, тут же рассеявшись, вместе с фигурой, что ее окутала, оставив на ее месте мешочек, размером с голову ребенка. За шатром же послышался переполох, люди начали бегать кто куда, там явно нарастала паника. Подойдя же к мешочку и развязав его, Джон увидел, тот наполнен россыпью алмазов, чистых и прозрачных, словно чистый лед. Как позже выяснилось, стоило старику исчезнуть, как все кони, что вели от самого мира, умерил. Просто в один миг все как один упали мертвыми высушенными мумиями, без единой капельки крови в своих жилах. Явно работа массового заклинания магии поглощения. Видимо, старик решил заодно поправить свое здоровье, помогая Джону добраться без особых проблем до врага, путем организации ему и легиону пути прямо в Браавос. А несколько тысяч лошадей, в том числе и совсем молодых, полных жизнью, более чем приличная замена людям, даже несмотря на потери жизненной энергии во время фильтрации под человека. Джон был более чем уверен, тот старик сейчас выглядит как молодой парень в расцвете лет, которому еще и 20 нет. Переполох же, что случился у конюхов из-за смерти всего их товара, быстро был погашен мешочком с драгоценными камнями. Те успокоились, пересчитали, благо среди них была тройка ювелиров, что должна была оценить камни. В договоре заранее обговорили способ оплаты алмазами, вот и отправили владыке мира с табором данных личностей, проверить качество камней. Впрочем, это уже не особо волновало Джона. Куда больше он переживал из-за слов старика. Лабиринт. Древнее строение, о котором неизвестно ровным счетом ничего. Когда его поострили. Для чего? Неизвестно. Точно известно, что это был некий народ, что давно исчез и отличался своими размерами и ремеслом строителей. Поговаривают, что те же клиганы имеют в себе кровь этого народа, отчего и имеют свой огромный рост и силу. И если Рглоры в самом деле находиться там. Последующие дни Джон потратил на максимальную подготовку к битве. Купил целую кучу металла и создал магии изменения зачарованных на изгнание Дайдра железных болтов. Пополнив боезапас арбалетчиков, проверил состояние ледяных сфер и еще раз слил в них весь свой резерв. А также сварил на каждого легионера по 3 комплекта эликсира, увеличивающего живучесть, силу, ловкость, выносливость, и создал свиток с заклинанием мужества, что за раз накроет весь легион. Благо в одну из вылазок в город он нашел удивительную ткань родом из Ити, с узорами в виде листов, что удивительно хорошо подходило для заготовки магических свитков. Жаль было ее откровенно немного. А после? После он выписал некоторые торговые суда Мандерли и несколько торговых судов вольных торговцев, что согласились переправить его легион в Лорат. Развязка была близка. Удачливая сука. Флагман торгового флота, что перевозит Северный легион. На удачливой суке, самом большом из кораблей, нанятого Джоном флота, были Миленда, как заместитель Джона по управлению легионом и командир пехоты. Мил удивительно хорошо подошла на подобную роль, буквально чувствуя, где лучше всего надавить на врага, а где лучше сбавить темп и помочь бойцам, так что Джон назначил ее командиром данного направления. Тем более прошлый оказался убит в одной из стычек с пиратами, слишком уверившись в свои силы. Кир, как его заместитель, неизменный командир стрелков и второй после Джона в плане командования легиона. Сина как главная целительница. Элис, как глава разведки имеющихся у легиона теней. И Рамси, как командир кавалерии. Ну и сам Джон. В данный момент они собрались вокруг небольшого стола. Не особо большая каюта с трудом вмещала в себя столь высоких людей, но тем не менее у них вышло, хотя тем же Милой Джону приходилось едва ли не обниматься. Впрочем, не сказать, что оба были сильно против. В данный момент все пятеро устремили свои взоры на стол, что стоял по центру небольшой каюты, на котором была расположена карта Лората и Лорасиона. Обе карты островов были невероятно подробны и отличались высокой детальностью проработки. И стоили небольшое состояние каждая, но более чем стоили того. У Джона не было сомнений, стоит им высадиться, как они окажутся на вражеской территории. Пусть в пределах вольного города они и могут чувствовать себя в безопасности какое-то время, но это лишь до тех пор, пока Рглор не отдаст приказ. Скорее всего, тот попытается взять их в клещи, заманив в ловушку между своими силами на острове Лорасион в самом городе. Однако Джон не собирался так легко попадаться. Флот Джона шел не в сам города, а к месту переправы с одного острова на другой. Там Джон в кратчайшие сроки планирует построить крепость, что будет одинаково хорошо защищена как от атаки с моря, так и с суши. И самое прелестное в том, что Рглор не будет ему в этом особо мешать. С его точки зрения, ему не нужно выходить на открытый бой, ему достаточно перекрыть потоки снабжения легиона, чтобы тот просто умер от голода, заперев тот на острове. И в чем-то он прав, имея полный контроль над Лоратом, а в том, что данный вольный город находится под управлением Рглора, Джон не сомневался, это достаточно простая задача. Но Джон собирался последовать совету старика, что встретился им в Браавосе, а именно выкрасть темницу душ. Раньше так называли черные камни души, вернее их особый вид, создаваемый из нескольких камней. В зависимости от мастерства колдуна, вложенной в момент создания силы и реагентов, можно было получить артефакт, что частично копировал свойства звезды Азуры. Только если сама звезда могла вмещать в себя неограниченное число энергии с душ, после чего отправлять те на перерождение, с огромным КПД, то данные артефакты были именно темницами, в которых запирались души убитых разумных. Своеобразная кладовая любого уважающего себя некроманта и колдуна. И насколько помнил Джон историю, многие колдуны подчерпнули свои умения у призываемых ими Даэдра. Вследствие чего неудивительно, что Рглор имеет собственную кубышку с душами, откуда он и питается. Это принц, и могу без проблем сожрать души хоть целой страны и не подавиться, любой же менее сильный Даэдра имеет все шансы в буквальном смысле лопнуть от переедания. И если Джон выкрадет запасы душ Рглора, то тот будет вынужден напасть первым. И не из-за ценности данного артефакта, хотя и это тоже, а из-за того источника силы, что получит в свои руки Джона. Имея что-то подобное на руках и запас времени, Джон вполне может создать артефакт или заклинание ритуал, которое буквально сотрет из реальности остров Лорасион, со всеми, кто на нем будет. Арглор привязан к этому миру через свой храм, и только за его счет его не выкидывает обратно Обливион. Как только Джон получит в свои руки темницу душ, для Арглора пойдет отсчет времени. Успеет Джон провести ритуал, значит Арглор будет повержен без боя. Не успеет, и Арглор придет на штурм крепости раньше, значит бой между Арглором и Джоном решит все. Это понимал Джон, это же поймет Арглор. Осталось только разобраться, где на этом чертовом острове лучше всего ставить крепость. Остров Лорат, близ границы с островом Лорасион. Вернув прошлую проводимость собственного тела, Джону не составило особого труда возвести крепость с нуля всего за сутки с момента прибытия. И пусть, как и в прошлый раз, Джон столкнулся со своей полной некомпетентностью в вопросах фортификации, но его ума хватило взять схемы имперских крепостей из Нирна и несколько те доработать. Все-таки крепости империи в первую очередь рассчитаны на гарнизон максимум в 1000 человек, а не на 5000. Но поиграться с масштабами Джон более чем мог себе позволить, как и зачаровать стены на прочность, пусть и на чистой мане, без использования камней души или рун. И получилось более чем достойно на его взгляд, особенно Джону понравился глубокий ров, затопленный морской водой. Квадратная стена в 10 метров, разделенная четырьмя башнями, центральный донжон, на котором разместили 6 стальных двемерских баллист. На сплав или что-то более совершенное у Джона не было достаточно времени или ресурсов. Ему уже прислали сообщение, что корабли, что его привезли, попытались задержать силы вольного города. И теперь время Джона ограничено, и вплотную заняться обустройством он себе не мог позволить. Каменный лабиринт был уже разведан, пусть и частично. Как оказалось, он имеет два уровня, один внешний, вырезанный прямо в каменном плато, и второй подземный, имеющий в себе узкие туннели, пятиметровые коридоры и целые пустые залы в сотню метров в высоту. Исследуя коридоры через глаза мрака, единственного зверя, которого Джон мог подчинить столь близко от Рглора, Джону казалось, что тут поработали двемеры в свое время, что не было лишено смысла, ведь согласно хроникам строители каменного лабиринта исчезли так же внезапно, как и двемеры в свое время, их никто не истреблял, но ни характерных механизмов, ни архитектуры поземных эльфов Джон так и не нашел, даже когда лично спустился под землю в сопровождении Элиса и ее теней. Пусть сила Рглора и блокировала внешние проявления сил Ноктюрнал, но вот обычную магию Нирна они как-то затронуть не могли, а потому весь отряд выпил заранее сваренное зелье невидимости и имел его запасы на непредвиденный случай. Плутать под землей пришлось 3 дня, выпив за это время 6-ю порцию зелья. Джон пусть и был мастером алхимии, но он больше специализировался на целебных видах зелья и всего, что могло помочь в ковке, а потому его зелья невидимости работали 12 часов, после чего требовалось повторное вливание, хотя специалист-мастер сделал бы зелье невидимости, что могло действовать до активных боевых действий, держась неделю. Во время войны эльфы, имеющие куда больше мастеров алхимии, приравнили подобных мастеров и их зелья к стратегическому запасу, не один раз опустошив тылы легионов и лишив его руководства, вырезая то даже в городах и замках. Эльф-убийца мог сутками сидеть в засаде под невидимостью, ожидая цель даже на открытой местности. Но так или иначе, они нашли. Огромная пещера, больше всех остальных ранее найденных, она была застроена одним единственным храмом, на вершине которого горел потусторонний огонь, от которого уже на входе ощущалась сила Даэдра. Малоприятные ощущения, что не лучшим образом говорит об обладателе данной силы. В конце концов Даэдра бывают разными, и тот же Сангвин вполне себе безобидный и даже веселый малый. Хотя за ту попойку и его шуточки, в виде ворожей, Джон по сей день мечтает затолкать ему куда подальше свой сапог. Само проникновение в храм, на удивление Джона, не вызвало никаких сложностей. Тени, будучи последовательницами Ноктюрнал и учениками одного из ее лучших последователей, были настоящими мастерами своего дела. Сам же Джон прошел в свое время весь путь от новичка до мастера в гильдии воров. Ну, кроме взлома замков, тут он был принципиален и просто ломал их. Если замок был не из эбонита, а таких не было, ни один псих не пустит столь ценный металл на простой замок, то магия изменения заменяла собой любой ключ, что не раз помогало в тех же руинах, при нахождении запертых сундуков и дверей. Но, как бы Джону не хотелось верить в свои навыки, правда была где-то посередине. Храм Рглора был заполнен Даэдра, которые, видимо, тоже никогда не бывали в Нирне, иначе объяснить их фонящие во всю силу ауры Джон не мог. Джон буквально чувствовал каждого рогоносца в храме, даже будь тот в другом конце храма, что позволило с издевательской легкостью обойти все посты и пропустить все патрули, дойдя до намеченной цели. Единственное препятствие в виде 2 охранников Даэдра было устранено заклинанием изгнания. За закрытыми дверями, сделанными их валерийской стали, которые открывались сложносоставным ключом, копию которого Джон сделал буквально за 10 секунд, находилось пустое помещение с постаментом в центре. На постаменте находился черный шар с фиолетовыми прожилками, испускающий фиолетовое свечение. Даже по скромным прикидкам в темнице душ находилось несколько миллионов человеческих душ. Достав покрытый рунами мешок, что должны экранировать артефакт от его хозяина, Джон тут же положил его вон и, закинул за пазуху и дал деру, как и тени. Он не сомневался, стоит Рглору перестать ощущать свой шарик, и тот тут же примчится для проверки. А драться с околобожественной сущностью на его территории, в окружении его слуг и без брони, перспектива сильно ниже среднего. Дальнейший забег по храму и лабиринту Джон запомнил плохо. Попасть по невидимой цели пусть и сложно, но не невозможно, Достаточно сильные и умелые дайдеры вполне могут различать потоки воздуха и по ним определять местоположение невидимки. Впрочем, прицел сбивается даже у них, и от обстрела пары сотен дайдеров отряд Бжона пострадал не сильно. Один убитый, стрела попала в спину и пробила сердце, и два раненых, в плечо и бицепс, обе прошли на вылет. Ну а там, выйдя из лабиринта, добежать до крепости было уже просто. Тренированные, пропитанные магией тела, улучшенные комплексом зелий, подобная задача даже за более-менее сложную тренировку не сойдет. По итогу вылазки Джон мог смело сказать, что первый этап плана прошел успешно, и следующий ход за Арглором. Ночь. Крепость Северного легиона. Ночь встретила крепость тишиной и напряжением. Все солдаты и офицеры знали, что им вскоре предстоит и что за враг вскоре прибудет под их стены. Выходцы с севера готовились к битве и были морально готовы. Слышавшие слухи о том, что Джон посланник старых богов, они верили, что те направили его, чтобы уничтожить врага всего человечества, и для них было честью принять участие в подобной битве, даже если это означает смерть. Новое же пополнение было шокировано, но в целом, видя настрой более старших товарищей, тоже было согласно и готово к битве. Сражение за будущее человечества, если они выживут, то будут рассказывать об этой битве своим внукам. Правда, тут еще сыграла вера в своего командира и собственные силы. Все легионеры до последнего за прошедшее время усели прочувствовать свое превосходство над простыми людьми и не могли осознать, что завтрашний бой они будут вести с врагом, что ничуть не уступает им, скорее даже превосходит. Но еще в настрое легионеров сыграло свою роль заклинание мужества, которое Джон уже активировал. Его действия от свитка хватит на пару дней, а к тому времени все уже решится. Кир снова выпивал. За свою долгую жизнь, наполненную боями и приключениями, он выработал интуицию на опасность, и в данный момент интуиция ему говорила, что вскоре он имеет все шансы умереть. Нет, смерти старый наемник не боялся, ни с его образом жизни. Старуха с косой давно стала для Кира верной спутницей, свидетельницей всех его побед. Да и всю важность завтрашней битвы Кир осознавал, как и то, что помощи им ждать неоткуда. Даже Эддард Старк, при всем своем желании, не смог бы тут помочь, лорды бы его просто не поняли. Да и столько кораблей для перевозки десятков тысяч солдат у севера просто нет. Тут могли бы помочь Станнис и Тиреллы, но они не дадут им свои флотилии. Просто не поверит. Это если еще опустить тот факт, что он и флотилии, набитые под завязку солдатами, должны как-то пройти вольные города, которые будут нервировать их правителей на протяжении всего своего пути. Кир находил это ироничным. Армии севера бы хватило, чтобы разбить Арглора в его же собственном логове, но люди в очередной раз оказались сами себе врагами. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и влияние Арглора в Эссосе. Тот пусть и не натравливал на них своих верующих и жречества, но Кир необоснованно считал, что такой долгий поиск его логова был результатом именно его происков, как и настороженное, едва ли не враждебное, отношение к их отряду у владык Брааваса. Вот и выходило, что и ему, и Джону, и Мил, приходится рисковать своей шкурой, чтобы спасти стадо баранов. Что было иронично, в человеколюбии того же Джона или Мил не верилось совершенно, скорее уж наоборот. Да и сам Кир был наемником с таким количеством трупов за плечами, что на большое кладбище хватит. И вот они должны спасти мир. Старый циничный наемник с кровью невинных на руках и мертвой совестью по этому поводу. Бывший бастард, что буквально вырвал свою фамилию из рук жизни, не ценящий никого за пределами семьи и рассматривающий всех не входящих в ближний круг как добычу или врага. И Мил, которая буквально не способна к чувствам к чужим людям, кого она не считает семьей. Пусть малышка и пытается это скрыть, но Кир прожил достаточно долго, чтобы видеть, как холодеют ее глаза при общении с посторонними. Прямо идеальные герои, рыцари без страха и упрека, с честь головного мозга. Пронеслась в голове старого северянина мысль, настолько пропитанная сарказмом, что еще немного и тот станет материальным. Осталось только помереть в битве, из последних сил одолев врага или закрыв собой от удара товарища. Вернувшиеся мысли в русло его возможной скорой смерти Кира не пугали совершенно. Он и так прожил сильно дольше положенного. Большинство его знакомых и друзей отдали богам души еще полвека назад, в очередной попытке подзаработать. И он должен был быть среди них, но оказался удачливее и осторожнее, всегда слушая свою интуицию, отчего и дожил до своих лет. Хотя без того курса зелья и ритуалов, что провел над ним Джон, Кир бы давно умер от старости, раны и переломы не добавляют здоровья. Но, как и говорилось, Кир не боялся смерти. Но умереть сейчас ему было бы обидно, он бы хотел побывать на свадьбе Джона и Мил, что заменили ему детей, увидеть, как у них родится малыш, подержать его на руках и смотреть, как тот растет. Мысли о неразлучной парочке помимо воли заставили губы сурового старого вояки разойтись, показывая миру улыбку. Проходящие мимо Кира дозорные, увидевшие его улыбку, правда побледнели и постарались оказаться как можно дальше. Кир умел улыбаться, но вот впечатления от его улыбки были исключительно в виде страха и мыслей, что сейчас кто-то на кое-кого набросится и будет рвать на части. Допив прихваченную с собой с севера бутылочку меда, которую Кир приберег, он отправился в свою комнату. Завтра будет битва, об это твердили все его чувства, а потому нужно хорошенько выспаться. В это же время Джон и Миленда лежали в своей постели и не могли уснуть. Джон не боялся смерти, хотя и рисковал куда больше других. Битва с Рглором обещает быть одной из самых трудных на его памяти. Но причиной его бодрствования была Мил. Дочь короля переживала куда больше самого Джона, ощущая натуральный ужас от мысли, что завтра Джону придется сражаться с врагом, что имеет все шансы его убить. Хуже было лишь когда она узнала о ранении Джона. И пусть с тех пор прошло почти 2 года, но воспоминания тех событий были еще свежи, не добавляя молодой Баратион спокойствия. И подобный хаос в чувствах перед битвой была слабостью Мил, единственной, которую она себе позволила. Завтра, когда небо озарят первые лучи света, она будет собрана и готова ко всему, к любому итогу. Но сейчас она просто хотела побыть слабой, почувствовать объятия любимого и самого важного для нее человека, давшего ей все в этой жизни. Почувствовать, как сильная мозолистая рука успокаивающе гладит ее по волосам, чувствовать его тепло и заботу. Ведь завтра этого всего может больше не быть. Такая мысль не раз и не два появлялась в голове Миленды, вызывая страх и печаль. Она даже не думала о собственной возможной кончине, только о Джоне. Но только сейчас, утром, она возьмет себя в руки и будет руководить пехотой на стенах крепости, отражая атаку демонической армии, затолкав собственные чувства и переживания глубоко-глубоко на задворке души. В то же время, мрак, у выхода из каменного лабиринта, большой черный орел, с перьями, что скрывали его в темноте, и глазами цвета крови, смотрел на выход из лабиринта. Умная птица, порождение магии, пристально следила за выходящими из лабиринта существами. Высокие, закованные в тяжелую черную броню, фигуры, выходили одна за другой из лабиринта, накапливаясь у выхода. У них не было никакого построения, единообразия в оружии или командования. Им это было просто не нужно, они были порождениями хаоса, и в хаосе они умеют лучше всего воевать. Войско Рглора было более чем грозным, в Нирне с таким можно было победить очень многих противников. Пусть и уровня Ярлов с Квайром, но и это немало, и пусть легионов Принца Разрушения данной толпе было далеко, но даже так она имела все шансы смести Северный Легион, ведь они продолжали оставаться Даэдра, которых помимо прочего возглавлял сам Рглор, Даэдра, что вплотную приблизился к рангу Принца, и могущественная колдунья с многовековым опытом, если небольшим. Мрак смотрел на высокую фигуру с бронзовой кожей и горящими пламени глазами, что вела вперед своих воинов. Уже утром они будут у крепости. Крепость. На следующий день. Что ж, план Джона увенчался успехом, Рглор и вправду вывел свои войска. 5000 Даэдра, могучая сила, способная опустошать иную страну, что уж говорить о крепости. Впрочем, 5000 закаленных в боях и улучшенных магией легионеров – это тоже сила, способная опустошить страну, хоть и далеко не так эффективно, как Даэдра. Но на стороне легиона были высокие толстые стены, превосходство во взаимодействии троица настоящих монстров даже по меркам мистических сущностей. С другой стороны, у врага тоже есть 2 ярко выделяющихся индивида – Рглор во всем своем великолепии, везде сопровождающая его женщина в красных одеждах. От самой женщины с красными волосами и глазами Джон не ощущал ничего, что уже настораживало. Каждый человек в той или иной мере имеет свое отражение в магических чувствах, но ни чувствами, ни зрением Джон данную особу не видел, словно там стоит не живой человек, а пустое место, ничего, свободное пространство. Дополняло странности данной особы ее красные одежды, от которых несло силой Рглора, как от иного древнего алтаря бога. Сам Рглор выглядел как лысый великан с бронзовой кожей, горящими огнем глазами. Будучи облаченным в золотые одеяния, роль ткани в которых выполнял живой огонь и окруженный пятеркой могущественных Даэдра, он внушал. Но больше всего внушала его сила, Ему оставался буквально шажочек до уровня принца. Еще пара лет и он станет богоравным существом, со всеми вытекающими для этого мира последствиями. Джон, смотрящий с высоты стен на пришедшие к крепости воинство, поморщился. 5 телохранителей возьмет на себя Кир. Он мастер боя против нескольких противников с огромным опытом. Те пусть и задержат его, но в победе старого наемника Джон не сомневался. Со жрицей было хуже, ее полная защита от сканирования была неприятна, и та могла преподнести неприятный сюрприз, а ее одеяния могли быть чем угодно, начиная с несокрушимой брони, и плевать, что выглядит так, как легкое открытое платье красного цвета, и заканчивая божественным оружием. В свое время Джон подержал в руках не одно творение принцев, а потому прекрасно понимал, в свои дары данные существа могут заложить любые свойства. Но еще раз посмотрев в сторону трехметровой огненной фигуры, Джону пришлось смириться, что со жрицей придется разбираться Мил, просто в силу ее меньшего опыта против нескольких противников. Обернувшись назад, Джон увидел Кира и Мил. Первый с интересом всматривался в ряды противников, особое внимание уделяя как раз той самой жрице рядом с Рглором, и ее соратницам, стоящим позади рядов, закованных в дейдрические доспехи, Дайдра, если еще точнее, то вырезом у них на груди. Прибытие к крепости по воде 400 жрецов Рглора стало неприятным сюрпризом для Джона, но в сущности ничего не меняющий. Сколь бы сильны не были данные дейдропоклонники, но они служат не принцу, а потому и дары их не столь впечатляющи, как у той же Ноктюрнал, что одаривает своих последователей магией теней и властью над воронами. Но все равно, огненный шар в ряды защитников стен было неприятно, особенно сейчас, когда исход боя может решить любая мелочь. Впрочем, у Джона была мысль, как избавиться от данной досады. Джон потянулся к поясу. Там был эбонитовый короб на такой же цепи, с выбитыми на нем рунами укрепления. Именно в нем он хранил сферы ледяной магии, которые наполнял своей силой более года. Уже сейчас в них было столько силы, что она могла на долгие годы поменять климат целой страны или заморозить до абсолютного нуля целый город площадью с Браавос. Могучая сила, что способна перевернуть ход войны простых смертных. Но в битве тех, кто поднялся над ними, данные сферы лишь весомый аргумент, не более. Открыв коробочку, в которой на бархате лежали 3 белые сферы, Джон достал одну, после чего бережно закрыл хранилище своего ультимативного оружия. Стоило ему только открыть свой козырь, как Рглор тут же почувствовал огромную концентрацию силы холода в крепости, но уже спустя секунду она ослабла на треть. Но Рглору хватило и первой секунды, чтобы начать разворачивать барьер вокруг своих войск. В последний раз он чувствовал такую силу, когда король ночи обустраивал свое логово. С тех пор за стеной, что возвели смертные, стоит вечная зима. И пусть качество данной силы было не сравнить с той, и пусть королю ночи понадобилось десятки раз повторить свое заклинание на протяжении многих лет, но это не отменяло того факта, что Рглор мог всего от одной атаки потерять всю свою армию, а потому он спешно возвел барьер, и вовремя, со стен крепости ударил белый луч, что замораживал сам воздух на пути к своей цели, после чего тот врезался в барьер из огня, сжатого до такой степени, что еще немного и на его месте появится плазма. Противостояние огня и льда началось. 5 секунд сфера льда выпускала заложенную в нее магию, и эти же 5 секунд стоял барьер Рглора, истончаясь секунда за секундой. Но тем не менее он выдержал, пустив лишь жалкие крохи сил от изначальной атаки Джона. Но даже этих крох хватило, чтобы вывести из строя почти всех жрецов, оставив от нескольких сотен адептов Рглора жалкие 3 десятка. Первая атака была нанесена людьми, и прошла она вполне успешно, хотя и принесла куда меньший результат, чем рассчитывал Джон. Удалось выбить почти всех жрецов, но самые сильные из них остались целы, пусть и потратились на защиту от холода, а сам Рглор был вынужден неслабо потратиться, отбиваясь от атаки Джона. «Арбалетчики!» — отдал приказ Кир, приводя в действие отлаженный военный механизм. «Готовься!» И зачарованные на изгнание болты с взрывным зельем были нацелены на ряды врага. «Пли!» И 1000 болтов отправилась прямо в ряды Дайдра, расцветая цветками взрывов. Будь на месте данного врага простые люди, и этот залп унес бы минимум 2000 жизней врага. Но их врагами были Дайдра, поголовно одетые в свои доспехи. Так что результат был более чем скромным. Из боя удалось вывести всего чуть более 300 врагов. Учитывая, что Джон потратил на эти болты немало сил и времени, результат более чем скромный, но хоть какой-то. Убить их всех. Раздался над полем боя нечеловеческий рев, приводя в движение орду закованных в устрашающие доспехи великанов. С огромной скоростью, которой не ожидаешь от столь тяжелобронированных бойцов, преодолевая с невероятной грацией все овраги, холмики и примитивные ловушки, что расставили легионеры, Дайдра приближались к стенам крепости. За время броска тяжелые арбалетчики успели сделать всего 3 залпа, да и то хоть какой-то результат смогли получить лишь при последнем, все предыдущие разы болты просто отскакивали от потусторонних доспехов, не имея достаточной пробивной силы. Более-менее приличный результат давали 2 мерзкие баллисты на центральной башне, гарантированно убивая за выстрел более 30 противников, изгоняя тех назад в обливион. И тем печальнее, что выстрелить они сумели лишь пару раз до подхода врага. Но хуже оказалось не скорость защиты от обстрела врагов, а то, что ни стены, ни ров не оказались для Дайдра особо сложным препятствием. Некоторые из них, кто был силен в магии, создавали проекцию лестницы и просто вбегали на стены, другие вбивали руки и ноги в укрепленный камень, карабкаясь вверх, с легкостью перепрыгивая овраг. Самые сильные же из них одним единственным прыжком, еще на подступах к водной глади, запрыгивали на стены, тут же вступая в бой с защитниками. За 1000 лет в этом мире они привыкли брать стены смертных, и даже рассказ об иномирности командира данной цитадели не заставил их усомниться в своих силах и методах. Тем более иначе они просто не умели. Но в этот раз им противостоял выходец из мира, где Дайдра были частыми гостями, и где им противостояли не боги, не великие герои или страны, а простые люди, которые умели с ними сражаться. Стоило первым из Дайдра приблизиться к стене, как арбалетчики тут же стали расстреливать их прямо в воздухе. С такого расстояния их арбалеты прекрасно пробивали вражеский доспех, если не убивая, то гарантированно оставляя раны. Тем из Дайдра, кому повезло пережить обстрел в воздухе, уже не везло оказываться насаженными на копья противника, что держал стену щитов по всей протяженности стен. Джон специально сделал стены своей крепости очень широкими, как для гарантированной защиты от пробития магии, так и для более-менее привычного для его солдат боя. Впрочем, и враг у Джона был не дурак. Потеряв уже более 1000 бойцов, Урглор сделал свой ход, отправив в бой оставшихся жрецов, что атаковали легионеров огнем через головы создания обливиона, нарушая строй, в который тут же врубались разъяренные и уязвленные Дайдра. Местные порождения хаоса не привыкли, что люди могут дать достойный отпор, и были задеты заживое такими потерями в самом начале боя. Битва стала перерастать в обычную собачью свалку, где легионеры теряют свое главное преимущество – командную работу, но тем не менее Джон мог все это исправить. Быстро достав одну из ледяных сфер, он направил ее силы под стены, раня тамошних Дайдра и убивая всех оставшихся жрецов. Но не успев потратить даже половины, как его руку опутала красная тлеющая, но не сгорающая, ткань. Резкий рывок, и сфера падает куда-то во внутренний двор, не потратив и четверти своих запасов, а из всех результатов лишь промороженные трупы жрецов и сотня изгнанных Дайдра, хотя изначально урон врагу должен был насчитывать за 1000 бойцов. Проследив за лентой, что заставило его выронить один из своих козырей, Джон увидел там жрицу, что ранее стояла подле Рглора. Она, миновав все поле боя, умудрилась подкрасться к нему незамеченно и вмешаться в самый неподходящий момент. Пусть он и избавился от жрецов, но строй так и не удалось восстановить, и прорыв только увеличивался. Джон уже хотел начать бой с неизвестной, как во вспышке молнии рядом появилась Миленда и ударила незнакомку своими топорами. Покрытые молниями топоры столкнулись с красой тлеющей тканью. Ткань выдержала удар, но хозяйка оной была отброшена во внутренний двор крепости, куда тут же поспешила Миленда. Спустя секунду из двора начали раздаваться раскаты грома и звуки яростных потоков пламени. «Кир, помоги закрыть прорыв», — отдал приказ Джон, хватаясь за темный лед. Кир же лишь кивнул на это, надевая на голову шлем. В отличие от Джона, тот свой снимал для лучшего обзора. Два воина врубились в ряды Дайдра, каждым ударом уменьшая количество врага и вытесняя вражеские силы со своих позиций. Воодушевленные помощью своих командиров, легионеры стали сражаться с еще большим рвением. Не боясь ран, они набрасывались на порождение хаоса, стремясь отбросить их. Имея же поддержку двух могучих воинов, что разили чудовищного врага, словно не видели разницу между ним и простыми людьми, и стрелков, что каждым выстрелом ранили или убивали врага, легионеры побеждали, каждый миг сокращая ряды своих врагов. Пока в один момент не раздался мощный взрыв, раскидавший легионеров, некоторые из которых слетели со стены, калечась или умирая. Во время возведения стен Джон постарался, так что те были не только широкими, но и достаточно высокими, чтобы обученный легионер мог разбиться с такой высоты, несмотря на техники и зелья. Устояли лишь двое, Джон и Кир. «Джон!» — крикнул Кир, отталкивая в сторону своего воспитанника, что пытался проморгаться от попавшей в глаза крови, тут же получая за него удар мечом огненного гиганта. Удар был столь силен, что старого северянина впечатало в башню на другом конце стены, где тот и затих. Хуже того, от его тела исходил заметный дым, свидетельствуя, что враг вложил в удар не только физическую силу. Двуручный меч Рглора же описал дугу и уже собирался ударить лежащего Джона, но тут в руке Старка мелькнула белая жемчужина. У Джона не было времени создавать под нее заклинание, а потому он просто совершил выброс магии льда, окутав всю стену белым покровом. Легионеры, Даэдра, телохранители самозваного владыки света, все они умерли в один миг, застыв ледяными статуями. И только двое остались целы, Джон, имеющий иммунитет к данной стихии, и Рглор, чья сила спасла своего хозяина, пусть и заставив того вновь серьезно потратиться. Впрочем, Джон был все еще в лежачем положении, а Рглор стоял над ним с занесенным мечом, намереваясь закончить бой одним ударом, но Джон бы не смог пройти весь путь с Довокином, если бы его было так легко убить. Со всей силы кулак Джона опустился на стену, отчего со всех сторон послышался хруст льда. Стена, промороженная насквозь потусторонней силой, стала хрупкой подобно стеклу, и удар Джона окончательно нарушил хрупкий баланс, что еще пытались удержать нанесенные на стену чары. Джон отпрыгнул в сторону, приземляясь прямо во внутренний двор крепости, а Рглор, не устояв на ногах, стал падать вместе с тем, что некогда было участком стены. Тонны промороженного камня и тел погребли под собой высокую фигуру. Джон встал в стойку, с напряжением ожидая, когда Рглор выберется из-под завала. Он не обольщался, его враг не простой смертный, а нечто куда большее в своей природе, а подобный трюк бы не убил и воина, достигшего мастерства в своем развитии. Оглушить, обезвредить, серьезно ранить, без сомнений, но не убить. Джон лишь надеялся, что его трюк сработал и Рглор получил ранение. Пока же он мог чуть осмотреться. Его легионеры смогли перегруппироваться и теперь держали остатки стен. Обе стороны конфликта игнорировали разрушенный участок, мало того, что там куча камня, который еще нужно как-то перелезть, так и магия льда там фонит так, что любой не имеющий иммунитета как Джон, или уровня сил как Рглор, тут же замерзнет насмерть. Однако паритет был восстановлен, Даэдра пытаются прорваться сквозь стену щитов, их обстреливают тяжелые арбалетчики. Остался последний штрих, и тогда можно будет задавить Рглора мясом. Магические импульсы, драгоценный камень на поясе Джона стал мерцать белым светом, в то время как точно такой же в руке Рамси Сноу полностью повторил действия своего близнеца, обозначая сигнал к атаке и какой выход выбрать. Рамси тут же подул в рог, лично оповестив об начале атаки, направляя коня к третьему туннелю. Подземная площадка, в которой разместилась вся кавалерия легиона, пришпорила лошадей и начала выходить на поверхность, открывая вид на замаскированные иллюзией землей подземный вход. Еще не выйдя из туннеля, всадники заставляли дрожать саму землю, но когда те выскочили всего за 100 метров от задних рядов врага, что ждал своей очереди для поднятия на стену, было ощущение, что эта сама планета гневается. Кавалерия Северного легиона была, возможно, самой тяжелой во всем мире, и даже мистическим созданием нужно считаться с этой силой. Под конем Рамси выбивались целые куски земли, открывая вид на почву, и был он в этом не одинок. Каждый, кто следовал за ним, был высок и облачен в тяжелые доспехи, под стать своим коням, отчего весь путь атаки Рамси Сноу можно было проследить по проплешине в земле. Но вот Рамси достиг рядов врага, и тут же его копье нанизывает на себя одного врага и ломается, а он достает свое меч и начинает рубить, рубить, рубить, а за ним и его люди. Встав во главе кавалерии, Рамси превратил ее из просто дисциплинированного отряда всадников со знаниями нескольких по старине и тактик в подразделение яростных воителей. Рамси был охоч до крови, и эта жажда словно передавалась его людям, заставляя тех тренироваться еще больше, чем прежде, а в бою показывать настоящие чудеса силы и воли, иногда буквально игнорируя смертельные раны на некоторое время, успевая перед смертью забрать с собой еще врагов. В этот момент Рамси и его люди были столь похожи своей яростью на Даэдра, что со стороны казалось, что сражаются одни и те же создания. Но вот Джон услышал скрежетание камня, и из-под завала выбрался Рглор. Выглядел он не очень, помятый, с кровоподтеками и гематомами, его золото, которым он украшал тело, было смято и более не блестело во всполохах его огня, а сам огонь имел прорехи, открывая виды на раны Даэдра. Но несмотря на все это он был все еще силен и опасен. «Признаю, ты оказался куда большей проблемой, чем я», — начал говорить Рглор, но был прерван. Джон за секунду преодолел разделяющее их расстояние, активировав заготовленный комплекс усиления, тем самым сравнившись по физическим характеристикам с почти богом. Джон никогда не был сторонником бесед перед и во время боя. Для него разговор во время боя был позволителен только чтобы передохнуть, подготовить пакость врагу или попытаться вытянуть из него что-то ценное. Все остальное им причислялось к слабоумию. Удар Джона был внезапен, а его сила столь велика, что несколько метров обломков стены позади Рглора была обращена в мелкое крошево. Но даже так Рглор успел заблокировать удар, тут же переходя в контратаку. Две фигуры сошлись в поединке не на жизнь, а на смерть. Рглор оказался великолепным фехтовальщиком, его владение клинком оказалось идеально, не имея ни малейшей ошибки или недостатка. Воистину мастерство, недоступное простым смертным. Но и Джон был не последним во владении мечом. Да, его стиль был куда проще и грубее, чем у его оппонента, но он был отточен сотнями лет практики и передавался из поколения в поколение в его клане. Простой, прямолинейный, напористый, не дающий возможности противнику продохнуть от атак, этот стиль был натуральным примером, почему все народы Нирна так уважают воинское мастерство нордов. Этот стиль был прост и чуть ли не примитивен, но эта простота делала удары Джона невероятно сильными и быстрыми. Будь на месте Рглора кто-то другой, и он бы уже давно лежал перерубленным трупом, даже не обладая Джоном каплей магии, банально не сумев защититься от подобного напора. Но противником Джона был именно Рглор, который не только умудрялся отбиваться от атак, но даже выгадывать моменты для контратак. И тут в дело вступала броня Джона, что защищало его от всех атак врага. Как уже говорилось, стиль Джона передавался в его семье поколениями, да и принципы, заложенные в нем, были в любом искусстве фехтования Скайрима. И норды прекрасно знали о слабости своего стиля. И именно поэтому все поголовно предпочитали тяжелую броню. Сочетание стиля слабого в защите, но непревзойденного в атаке и добротной брони были силой, которую мало кто мог одолеть. Рглор был не исключением. Несмотря на все свое мастерство, силу и ловкость, он не мог одолеть Джона, сам едва выдерживая натиск северянина. Его стиль опирался на ловкость, в его основе лежали принципы дотракийцев, что были лучшими воинами из Соса, и, как и они, Рглор впервые встретился со столь неудобным для него врагом. Будь он в лучшей форме, не потраться столь сильно на отражение атак ледяных сфер и не имея всех тех ран от падения, то он бы еще мог одолеть Джона. Но сейчас тот доминировал, пользуясь своим трудом по максимальному ослаблению своего оппонента. Было лишь вопросом времени, когда владыку света зажмут в угол. И тот прекрасно понимал это, прикладывая все силы и ум для контратак, в попытках подловить Джона, в чем имел неплохие шансы, превосходя его в опыте на тысячи лет, уже несколько раз чуть не победив. Спасали Джона лишь рефлексы и броня. Бой длился всего минуту, но с теми скоростями, на которых сражались Джон и Рглор, оба ощущали, что прошли недели. Тысячи ударов, сотни уловок. Но вот, Рглор смог подловить Джона на замахе. И вот, клинок Рглора несется к сочленению брони Джона, и тот понимает, что в лучшем случае может лишь минимизировать урон от удара, но даже так, полученная рана выведет его из строя в течение следующих нескольких минут. Джон уже сдвинул тело, чтобы удар задел доспехи и ослаб, но тут перед ним возникла высокая фигура, что приняла удар на себя. Раздался скрежет металла и звук разрезаемой плоти. Кир снова вступил в бой, приняв удар врага на себя. «Давай!» – прорычал старый северянин, заключив Рглора в свои стальные объятия. Джон не сплоховал, нанося удар. Тут же леденящий холод проник в нутро повелителя огня, лишая того сил. Любая другая рана от любого другого оружия не была бы и в половину так опасна для Рглора, как удар темного льда. Холод, что порождал Джон, был нечто куда большим, чем простое порождение природы. Он был антиподом той силы, откуда черпал силы Даэдра. Именно поэтому раны, полученные во время падения, так и не зажили. Именно поэтому простой камень смог его ранить, ведь тот был пропитан чудовищными объемами ядовитой для него энергии. И именно поэтому Рглор и Джон теперь поменялись местами. Теперь владыка света лежит на земле, а Джон заносит меч для решающего удара. Всего секунда отделяла бастарда от того, чтобы снести голову с плеч лживого бога. Но, стоять! Прокричала на всю округу раненая, подкопченная и лишенная левой руки и левого глаза фигура в красном одеянии. Но не это остановило удар Джона, Он был опытным воином и отвлекаться на всякие выкрики на поле боя привык только если это были команды и сигнал товарищей. Но режущий саму душу дейдрический клинок у горла Мил заставил его на миг растеряться. Непозволительная роскошь в битве с кем-то вроде Рглора, за которую Джон тут же расплатился. Впервые за битву Рглор призвал свое пламя, вложив в то все свои силы, откинув Старка в другую часть крепости. Впрочем, так и не нанеся толком урона. А тем временем плененная Мил в который раз пыталась насадиться на клинок, убив себя. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся Рглор, но тут же умолк, когда Джон накутал темный лед всей своей силой, грозя убить одной мощной атакой владыку света. Даже просто соприкасаясь с лезвием меча, холод проникал в его тело, ослабляя. Хуже того, Рглор понял, умерев от этого клинка, он больше не сможет возродиться. Он умрет окончательно. В ответ на действия Джона красная жрица надавила на горло Меленде. «Бей!» – выкрикнула Меленда. Она тоже была вся в подпалинах, в некоторых местах доспех потек от температуры, а в некоторых зияли бреши, словно в тех местах эбонит был вырван. «Тхы!» Но была тут же заткнута ударом колена в поддых. Удар был такой силы, что были видны колебания воздуха, а скрип брони разнесся по всей крепости и за ее пределами. Видимо, красная жрица обладает силой, не уступающей Меленде Баратион. «Сдайся, и я ее не убью», — усталым, но злым голосом сказала красноглазая Дюрандон. Теперь Джон четко это видел, чтобы не скрывало энергетику этой женщины раньше, но во время боя с Мелендой оно спало, открывая природу этой женщины. «Сдавайся, вестник зимы», — раздался голос Рглора. «Сложи оружие, сдайся в плен, верни, что украл, и я поклянусь, что не трону твоих людей. Ты ведь знаешь, клятва бога нерушима», — молвил Рглор, также готовясь вложить все свои силы в единую атаку. «Если они столкнутся, все, кто пришел с Джоном, умрут.